«Мы еще не совсем покончили с первым», — возразил я. «Итак, вы вышли из зала в 21:33. А дальше?» «Что дальше?» — злобно спросил Мозес. «Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?» «Следствие было бы благодарно вам, сударь», — сказал я с чувством. «Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия. Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес, не позволили мне нагрянуть немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет предел, и никаким бездельникам я не позволю. Да, да, и будете совершенно правы, поспешно сказал я. Еще один последний вопрос, господин Мозес. Последний, сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем. Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую? Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными, мутными глазами. «Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству?» — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло. «И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...» Я закрыл глаза. На протяжении последующих 5 минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь пса, служащего очевидным рассадником Блоха, Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет? К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал, что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением: «Впрочем, это смешно приписывать такой мелкой личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничьей полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, имею честь откланяться. Мало того, взвесив все обстоятельства, я же понимаю, что у вас не достанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы, не больше 2 вопросов, сударь, в моем присутствии. Немедленно следуйте за мной». Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес, и когда она откликнулась, скрипучий проворковал: «К вам можно, дорогая, я не один». К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку. Тут я почему-то вспомнил, как хозяин утверждал, будто он лупит ее плеткой. «Это инспектор, дорогая», — проскрипел Мозес, валясь в кресло. «Вы помните инспектора?» «Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски?» — откликнулась красавица. «Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Сколько поэзии!» Я сел на стул. «Инспектор делает нам честь, дорогая», — объявил Мозес, «подозревая нас в убийстве этого Олафа. Вы помните Олафа? Так вот, его убили». «Да, я уже слыхала об этом», — сказала госпожа Мозес. «Это ужасно. Милый Глебский, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии?» «Мне все надоело. Хватит», — подумал я, — «к черту». «Сударыня», — сказал я сухо, — «следствием установлено, что вчера, примерно в половине девятого вечера, вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?» «Ну, разумеется, подтверждаю», — сказала она. «С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась». «Насколько я понимаю», — продолжал я, — «вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?» «Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени. Я не смотрела на часы, но, скорее всего, это было именно так». «Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую?» «Да, кажется», — сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, а я весь так и напрягся. «Ну, конечно», — воскликнула она. «Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку». «Где?» — быстро спросил я. «Ну, сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо. Я не знаю, юноша или девушка. Кто он, Мозес?» «Минуточку», — сказал я. «Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?» «Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило беседовали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила». «Вот она, заминочка, Брюн», — подумал я. Чада вспомнила, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успела ничего сообразить, а поэтому принялось врать, надеясь, что пронесет. «Я женщина, инспектор», — продолжала госпожа Мозес, «и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы не услышали бы от меня ни слова. Но сейчас, мне кажется, я вынуждена, я должна быть вполне откровенной, не правда ли, Мозес?» Мозес в кресле пробурчал что-то неопределенное. «И еще», — продолжала госпожа Мозес, «но это уже, наверное, не имеет особенного значения. Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек. Хинкус», — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле. «Да, Финкус, его, кажется, так зовут. Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?» «Прошу прощения», — сказал я. «Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла». «Даже полицейскому должно быть ясно», — раздраженно прорычал Мозес. «Моя жена ясно сказала вам, что она встретила этого фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу». «Не сердитесь, Мозес», — ласково произнесла госпожа Мозес. «Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, это ему важно». «Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. Мы разминулись и пошли каждой своей дорогой». «Как он был одет?» «Ужасно. Какая-то кошмарная шуба, как это называется, тулуп. От него даже, простите, пахло мокрой шерстью, псиной. Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю, если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество». «Я бы многим здесь посоветовал», — прорычал Мозес поверх кружки, — «сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы, наконец, закончили?» «Нет, не совсем», — проговорил я медленно. «Еще один вопрос. Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули». «Крепко заснула? Да как вам сказать? Так подремала немножко, я чувствовала себя возбужденной. Вероятно, выпила немного больше, чем следовало». «Но, вероятно, вас что-то разбудило», — сказал я. «Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер, я приношу вам глубочайшие извинения, вы не спали». «Ах, вот вы о чем! Не спала. Да, действительно, не спала. Но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор. Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать, нет, не слышала». «Никакого шума», — удивился я.